«Матушка, я не выполнил своего сыновнего долга. Я огорчил вас, и вот поплатился за это. Но в последние годы и во мне зародилось что-то вроде добрых чувств. Когда я убежал из дому, я не очень тосковал по нем, матушка. Не очень, как это ни стыдно. А когда уехал далеко и, очертя голову, завербовался в солдаты, стал обманывать себя и думать, что ни о ком я не тоскую. Уж, конечно, нет, и что никто не тоскует обо мне». Отерев глаза и спрятав носовой платок, кавалерист продолжает свою исповедь. Но как разительно отличается его обычная манера говорить и держать себя от той мягкости, с какой он говорит теперь, изредка обрывая речь полуподавленным всхлипыванием. И вот я написал домой лишь несколько строк, в которых рассказал, как вам хорошо известно, матушка, что завербовался в солдаты под чужим именем, а потом я уехал за границу. Там я сначала думал, что напишу домой на будущий год, когда выйду в люди, а когда этот год прошел, стал думать, что напишу на следующий, опять-таки, когда выйду в люди. Когда же прошел и этот год, я уже почти никогда не думал о том, что пора, мол, написать домой. Так вот год за годом и прошли все 10 лет моей службы. А тут я стал стареть и спрашивать себя, да стоит ли вообще писать? Я не виню тебя, дитя мое. Но, Джордж, как мог ты не успокоить меня? Как мог не написать ни словечко своей любящей матери, которая все стареет и стареет? Эти слова вновь переворачивают всю его душу, но он берет себя в руки и громко силой откашливается. «Да простит меня Бог, матушка, но я думал, что мои письма для вас плохое утешение. Вот вы, вас уважают и ценят, а мой брат, он все богатеет, становится все более известным человеком, как мне приходится иногда читать в наших северных газетах. А я простой драгун, бродяга. Я не сумел устроить свою жизнь, не умел сам себе пробить дорогу, как брат, и, хуже того, потерял ее, потому что забыл, в каких прекрасных правилах был воспитан, забыл то немногое, что знал в юности. А если чему и научился, так это не годилось для тех занятий, которые мне по душе. Так какое право я имел писать о себе? Что хорошего могло выйти из моих писем после стольких лет? Ведь вы, матушка, тогда уже пережили самое худшее. В то время, то есть когда я уже стал зрелым, я понял, как вы обо мне горевали и плакали, как молились за меня. Но со временем ваша боль прошла или притупилась, и, ничего обо мне не зная, вы думали обо мне лучше, чем я того заслуживал. Старая мать скорбно качает головой и, взяв его сильную руку, с любовью кладет ее себе на плечо. «Нет, матушка, я не говорю, что так оно действительно было. Но так я себе это представлял. Повторяю, но что хорошего могло из этого выйти? Правда, милая моя матушка, кое-что хорошее могло бы получиться для меня самого, но мне это показалось бы подлостью. Вы бы меня разыскали, выкупили бы меня из военной службы, увезли бы меня в честь Нью-Олд, свели бы меня с братом и его семьей, и все вы всячески старались бы как-нибудь мне помочь и превратить меня в степенного штатского. Но как могли бы вы верить в меня, когда я сам не мог в себя верить? Как могли бы вы не считать меня позорной обузой, меня, бездельника-драгуна, который сам себе был позорной обузой, если не считать того времени, когда его сдерживала дисциплина? Как мог бы я смотреть в глаза детям брата и служить им примером? Я, бродяга, который еще мальчишкой убежал из дому и принес горе и несчастье родной матери. Нет, Джордж, — говорил я себе, матушка, когда перебирал все это в уме, Ты сам себе постелил постель, ну и лежи в ней. Величаво выпрямившись, миссис Раунселл со все возрастающей гордостью качает головой в сторону миссис Бэгнетт, как бы желая сказать: «Я вам говорила». А старуха, стремясь дать выход своим чувствам и выразить интерес к разговору, силой тычет Джорджа зонтом в спину между лопатками. И в дальнейшем она время от времени точно так же орудует зонтом, словно в припадке безумия, вспыхнувшего на почве дружеских чувств. Но не забывает после каждого из этих увещаний повернуться к выбеленной стене и вытереть глаза серой накидкой. Вот я и убедил себя, матушка, что уж если я теперь раскаялся, то лучше всего искуплю свою вину тем, что буду лежать в постели, которую сам себе постелил, да и умру в ней. Так я и поступил бы. Однако я не раз приезжал в честь Нью-Олк, чтобы хоть одним глазком поглядеть на вас без вашего ведома. Так я и поступил бы, если бы не вот эта жена моего старого товарища. Ведь, как я теперь вижу, она меня перехитрила. И вот старуха-мать начинает упрашивать своего сына Джорджа, своего милого, вновь обретенного мальчика, свою радость и гордость, свет своих очей, утеху своей старости, и называя его всеми ласковыми именами, какие только может вспомнить, уговаривает его воспользоваться самой лучшей консультацией, какую только можно получить при деньгах и связях. Она говорит, что ему необходимо поручить ведение своего дела самым знаменитым адвокатам, каких только удастся пригласить. Говорит, что раз он попал в такую беду, ему надо поступать так, как ему советуют, и хоть он и чист, как стеклышко, он не должен упрямиться. Нет, он должен обещать, что станет думать только о тревогах и страданиях своей бедной старухи-матери. А тревожиться и страдать она будет, пока его не отпустят с миром. Если же он не послушается, он разобьет ей сердце. «Матушка, вы просите так мало, что я должен уступить», — отвечает кавалерист, прервав ее поцелуем. «Скажите, что мне нужно делать. И так я и буду делать. Лучше поздно, чем никогда. Миссис Бэгнетт, вы, конечно, позаботитесь о матушке». Вместо ответа старуха изо всей силы тычет его зонтом. «Познакомьте ее с мистером Джарндисом и миссис Саммерсон. Она узнает, что они тоже уговаривали меня защищаться. А они посоветуют, как быть, и помогут нам». «И еще, Джордж, — говорит ему мать, — мы должны как можно скорее послать за твоим братом. Он умный, рассудительный человек. Так мне говорили. Хотя сама я, дорогой мой, почти ничего не знаю о том, что делается за оградой честь Нью-Олда, и он может многое сделать для тебя». «Матушка, — спрашивает кавалерист, — не рано ли мне просить вас об одной милости?» «Конечно нет, дорогой мой». «Тогда окажите мне только одну великую милость. Не пишите об этом брату». «О чем не писать, дорогой?» «Не пишите обо мне. Сознаюсь, матушка, что я просто не могу вынести этой мысли, не могу свыкнуться с нею. Он так не похож на меня, мой брат. Он столько сделал, чтобы выйти в люди, пока я прозябал в солдатах, что у меня духу не хватит встретиться с ним в тюрьме и вдобавок, когда меня обвиняют в тяжком преступлении. Можно ли ожидать от такого человека, как он, что подобная новость будет ему приятна? Нельзя. Нет, скройте от него мою тайну, матушка. Окажите мне эту незаслуженную милость. И кого-кого, а брата не посвящайте в мою тайну». «Но не всегда же скрывать, милый Джордж». «Может быть, и не всегда, матушка. Хотя, возможно, я когда-нибудь попрошу и об этом. А пока скрывайте, умоляю вас. Если же ему суждено узнать, что его бродяга-брат вернулся, — говорит кавалерист, сомнением покачивая головой, — то лучше уж я сам скажу ему об этом и посмотрю, как он примет мои слова, а тогда решу, наступать мне или отступать. Он горячо настаивает, глубоко убежденный в своей правоте, а по лицу миссис Бэгнетт видно, что она понимает и одобряет его. Поэтому мать сдается и, умолкнув, всем своим видом обещает исполнить его просьбу. За это он ласково благодарит ее. «Во всем остальном, милая моя матушка, я буду самым сговорчивым и послушным сыном. Только в этом одном не уступлю. Теперь я готов принять даже адвокатов. Я тут сидел и писал кое-что». Он бросает взгляд на исписанную бумагу, лежащую на столе. «Рассказывал совершенно точно обо всем, что знаю насчет покойного. И как вышло, что меня припутали к этому злополучному делу. Написано просто и по всем правилам не хуже, чем книга приказов по полку. Ни слова лишнего, только то, что относится к делу. Я надумал прочесть это сначала и до конца, как только получу разрешение говорить свою защиту. Надеюсь, мне и теперь можно будет прочесть это. А, впрочем, я сейчас отказываюсь от своей воли, и что бы там ни говорили, что бы ни делали, обещаю не своевольничать». Итак, переговоры благополучно закончились соглашением, а время, отведенное для свидания, уже подходит к концу, поэтому миссис Бэгнетт объявляет, что пора уходить. Старуха-мать снова и снова обнимает сына, а сын вновь и вновь прижимает ее к своей широкой груди. — Куда вы отведете матушку, миссис Бэгнетт? — Я поеду в городской дом, милый мой, то есть в дом моих господ. «У меня там срочное дело», — отвечает миссис Раунсуэлл. «Вы наймете карету и проводите туда матушку, миссис Бэгнетт?» «Да я и так знаю, что проводите, и спрашивать не к чему». «Действительно, не к чему», — соглашается миссис Бэгнетт при помощи зонта. «Возьмите ее с собой, старинная моя приятельница, и примите мою благодарность. Поцелуйте от меня Квебек и Мальту. Передайте привет крестнику, крепко пожмите руку дубу. А вот это вам, дорогая моя. Жаль только, что это не 10 000 фунтов золотом». Кавалерист касается губами загорелого лба старухи, и дверь его камеры закрывается. Добрая старая домоправительница хочет отправить миссис Бэгнетт домой в той же карете. Но тщетны все ее мольбы. Живо соскочив на мостовую у подъезда Дедлоковского дома и поднявшись вместе с миссис Раунсел на крыльцо, старуха пожимает ей руку, удаляется с деловым видом и, вскоре вернувшись в лоно бэгнетовского семейства, как ни в чем не бывало, снова принимается за мытье овощей. Миледи сидит в той комнате, где вела свой последний разговор с покойным, и смотрит на то место, где он стоял у камина, так неторопливо изучая ее на досуге, как вдруг слышит стук в дверь. «Кто это?» «Миссис Раунсуэлл». «Что привело миссис Раунсуэлл в город так неожиданно?» «Горе, миледи! Тяжкое горе! Ах, миледи, можно мне сказать вам несколько слов?» «Что еще случилось? И почему эта всегда спокойная старуха так дрожит? Она гораздо счастливее своей госпожи, как часто думала сама госпожа. Так почему же она так трепещет и смотрит на миледи с таким странным недоверием?» «Что случилось? Сядьте и отдышитесь». «Ах, миледи, миледи! Я нашла своего сына, младшего. того, что так давно ушел в солдаты. И он сидит в тюрьме. За долги? Нет-нет, миледи. Я с радостью заплатила бы за него, сколько бы он ни задолжал. За что же он попал в тюрьму? По обвинению в убийстве, миледи. Убийстве, в котором он так же невиновен, как я. Его обвиняют в убийстве мистера Талкинхорна. Что значит ее взгляд и этот жест мольбы? Почему она подходит так близко? Что за письмо держит она в руках? Леди Дедлок, дорогая моя госпожа, милостивая госпожа, добрая моя госпожа, вы должны пожалеть меня, вы должны простить меня. Я служила своим господам еще до вашего рождения, я предана им. Но подумайте о моем дорогом сыне, ведь на него напраслину взвели. Я его не обвиняю. Нет, миледи, нет, но другие обвиняют. И он в тюрьме, в опасности. Ах, леди Дедлок, если вы можете сказать хоть слово в его оправдание, скажите это слово. Что она такое вообразила, эта старуха? Почему она думает, что женщина, к которой она обращается с подобной просьбой, может опровергнуть несправедливое подозрение, если оно действительно несправедливо? Прекрасные глаза миледи смотрят на домоправительницу с удивлением, чуть ли не с ужасом. «Миледи, вчера вечером я выехала из Чесни-Олда, чтобы на старости лет найти своего пропавшего сына. А в последние дни шаги на дорожке призрака слышались так часто, и такие они были зловещие, каких я ни разу не слыхивала за все эти годы. Ночь за ночью, чуть бывало стемнеет, их топот отдавался в ваших покоях. Но вчера вечером они звучали так страшно, как никогда». И вот, миледи, вчера, как стемнело, я получила это письмо —